Глава 17. Фаза 3 из 4. Сумасшедший волшебник с дюн. Время до крушения уровня 10 дней 4 часа. Просмотры 17,72 квинтиллиона. Последователи 13 квадриллионов. Любят 4,1 квадриллиона. Я этим шитьем занималась впустую? Спросила Катя, когда мы вышли из центральной двери дома. Она и все остальные ждали нас. Я обменялся рукопожатиями с Лэнгли и другими лучниками. Луис и Фирос тоже были на месте. И все выпученными глазами смотрели на дом, который стоял скособочившись на песчаной дюне. «Парашюты нам пригодятся в любом случае», — пообещал я. «Катя, это Бонни». Катя стала на колено перед малышкой. «Приветствую тебя. Как твои дела, моя милая?» «Вы не знаете, где можно достать лимонов?» — спросила девочка. «Я собираюсь организовать лимонадный киоск, но у меня вышли все лимоны». Она бросила на меня уничтожающий взгляд. «Кое-кто постоянно разливает лимонад». Дом опустился у края миски, примерно в полумиле от горбатого города. До рассвета оставался еще добрый час. После смерти Денизы магический шар начал медленно наполняться заново. Рано или поздно все сооружение должно опять подняться к небу, если мы это допустим. Мы с Пончиком бросились к дому, чтобы разорвать нити, связывающие его с шаром. Но канаты оказались крепкими, как стальные тросы. Значит, придется расстаться с домом, если мы не хотим выпрыгивать из него. Я побежал в кухню, чтобы увести девочку, но она взглянула на меня, как на ненормального, когда я сказал ей, что нам пора уходить. «Дом опять взлетит, и мы не позволим, чтобы ты летала совсем одна», — объяснил я. «Это опасно». «Тогда оставьте дом внизу», — возразила Бонни. Она достала из-под своей колоссальной футболки маленький предмет. Собственно, кулон. На вид, как грецкий орех. Она повозила с ним, и я ощутил, как дом встает на землю. Я спросил, «Что это? Что ты сделала?» Она сняла кулон с шеи и протянула мне. «Это мне дал папа, когда давал зелье. Он сказал, чтобы я передала это взрослому. Мне кажется, вы подходите». Я взял у девочки сувенир. Маленький камень пурпурного оттенка. Я сразу понял, что это за штука. «Кристалл души. Класс Т. Используется для зарядки воздушного шара, который удерживает этот дом в воздухе. Ничего поразительного. Впрочем, вы, вероятно, не обрадуетесь, если его разобьете. Заряд 89%. Убейте кого-нибудь, чтобы дозарядить». Кристалл помещался в коробочке, внешне напоминавшей раковину моллюска. Судя по всему, владелец кристалла мог устанавливать количество энергии, передаваемой шару, регулируя, на какую долю открывать футляр. Этот приборчик прекратил питать шар, когда мы попали в антимагическое поле одичавшей гусыни. Нам уже встречалось немало подобных предметов. Они управляли генераторами гулей на предыдущем этаже. В моем инвентаре сохранялся разбитый, едва не взорвавшийся кристалл души, способный опустошить 45 квадратных километров, если извлечь его из футляра. Тот был класса С, хотя и не намного больше. Мне стало интересно, какова мощь камней класса А или Б. Я сохраню его. Хорошо? Я совсем чуть-чуть приоткрыл футляр. Настолько, чтобы шар поднялся с земли, но не смог поднять дом. Я надеялся, что рассчитываю правильно. Надо будет поэкспериментировать. Бонни пожала плечами. Дом стоял на песчаной дюне под углом. Внутри он выглядел так, как, наверное, и должен был выглядеть дом, в котором прошла битва со смертоносным неуязвимым боссом. Все, что не было разбито, было разлито или лежало на боку. Теперь, когда мы знали, что дом не улетит, нам предстояло много потрудиться в нем. Мы с Пончиком повысили уровни на один пункт. У меня теперь был 44-й, у кошки 37-й. Вот так. У меня было ощущение, что нам полагалось больше. Монго поднялся на 3 пункта, до 33-го. Я был уверен, что никогда не пойму, как распределяются эти пункты за опыт. Распределение виделось мне едва ли не случайным, хотя Мордекай и уверял, что это не так. Я обратился к Пончику. Попробуй установить, что не так с девочкой. Ее отец дал ей что-то. Поговори с Мордекаем и постарайся выяснить». Бонни ползала на четвереньках и собирала вилки и ложки, разбросанные повсюду. Малышка почти не реагировала на происходящее вокруг. После ужасной гибели Денизы она пожаловалась на то, что у нее недостаточно лимонов для новой партии лимонада, а потом занялась уборкой в кухне. Зрачки ее оставались расширенными, а когда она принялась за работу, то вытирала грязь так, как будто не видела в ней ничего из ряда вон выходящего. Возилась вокруг трупа своего отца. Бонни вела себя невозмутимо, тогда как невозмутимость совсем не сочеталась с ситуацией. Дом оставался подключенным к электроэнергии, как и к водопроводу. Пока Пончик разговаривала с ребенком, я определил для себя три задачи. Во-первых, осмотреть колодец и тронный зал, то бишь главную спальню. Далее, закрыть брезентом все окна, чтобы в дом не набивался песок. Наконец, отправить в лут все предметы, до которых только возможно добраться. Проверить электрические щитки и снять их, если удастся. В общем, все. Монго все еще грыз мягкого розового кролика, которого утащил из комнаты девочки. Поднимаясь по лестнице, я погладил стойкого динозавра по голове. Дверь главной спальни открылась легко. Я оказался в ничем не примечательной комнате. Огромная постель была в беспорядке. Синие простыни сбились к одной стене, а у противоположной каким-то чудом устоял высокий платяной шкаф. На полу в беспорядке валялись предметы мужской и женской одежды. Я отметил форменную блузу какой-то водопроводной компании с вышитым на груди именем Дейл. Диплом магистра библиотечного дела Университета Аризоны в рамке упал со стены, но стекло не разбилось. Женщину, которая раньше жила здесь, звали Дженнифер. Дженнифер и Дейл. У них было трое детей. Скорее всего, все они спали, когда началась передряга. У меня не выходили из головы слова Мэгги о том, что людей можно возвращать. Я не хотел думать об ужасах, с которыми нам, вероятно, придется столкнуться, если мы переживем наступающий день и следующий. «Мы счастливые», — думал я. «Здесь только два человека, которых можно возвратить. В большинстве случаев это число намного больше». Я заметил кое-что еще. Упавшую фотографию на ночном столике. Я взял ее в руки. Это была не фотография, а рисунок. Кейн. Женщина-гном и ребенок. Он убрал первоначальную фотографию и вставил ее в рамку. И спал на этой кровати. Кроме того, было похоже, что он анонировал над журналами «Космополитен». Международный женский журнал. Куча их валялась на полу вперемешку с использованными тряпками. Я вздохнул и повернулся к высокому встроенному шкафу. Я уже видел его на карте. Этот колодец. Его ширина позволяла только двум людям спускаться бок о бок. С точки зрения физики, это была бессмыслица, ведь он располагался на втором этаже дома. Но это было так. Голубое силовое поле не позволяло войти в него. Нам оставалось захватить еще два тронных зала, чтобы он открылся. Я, насколько смог, укрепил окна клейкой лентой и закрыл сверху брезентом. Настал черед сбора лута. Книжки, игрушки, мебель. К сожалению, мужчина был низкого роста, поэтому ничто из его одежды не могло мне подойти. Двое мальчиков-подростков и девочка лет, наверное, 12. Я собрал все, что смог, включая два портативных компьютера, три телевизора и несколько игровых приставок. Бонни в прошлом спала в девичьей спальне. Я забрал кровать и ночной столик. Шкаф был набит куклами Барби и кучей маленьких игрушечных зверей. Я забрал все. Наконец, в гараже я обнаружил всякий хлам. Помимо двух велосипедов и дешевого пластмассового каяка, там нашелся верстак с аккуратно разложенными на нем инструментами. Мириады ящиков со всякой дрянью. Кое-какие рождественские атрибуты, включая искусственную елку, которую перенесли сюда недавно. Я забрал это, включая коробки с украшениями для Хэллоуина и 4 июля. Хэллоуин – канун Дня Всех Святых, ночь с 31 октября на 1 ноября. Торжество нечистой силы. 4 июля – День независимости. Один из важнейших национальных праздников США. Электрические щитки также находились в гараже. Я дернул главный рычаг, но электричество не отключилось. Создавалось впечатление, что оно подавалось в дом вовсе не из какого-либо источника. Какая-то бессмыслица. Магия или чей-то дикий розыгрыш. Я осторожно надрезал провод, но свет продолжал гореть. Я отделил щиток от стены гаража, и только тогда свет погас. Если бы он был приделан там, где полагается, он бы работал, но не после того, как его отделили. Я забрал его к себе в инвентарь. Едва ли он когда-нибудь пригодится. Но как знать? Мне не хотелось затоплять дом, поэтому я не стал экспериментировать с водопроводными трубами. Однако я полностью отключил водоснабжение. Я не обнаружил того, что рассчитывал найти. Это был дом из Техаса. У двери лежал коврик, указывавший на наличие у хозяев оружия. Если оно у хозяев действительно было, значит, система не включила его в число переносимых предметов. Если здесь был сейф для оружия, то он, вероятнее всего, стоял в главной спальне. Что ж, ладно, подумал я, улов все равно был велик. Я вернулся в кухню. Это было последнее помещение, которое я предполагал обчистить, и в котором я еще не задраил окно и черный ход. Пончик сидела на столе и болтала с Бонни. А та продолжала уборку. «Она рассказывает мне о колбаске, своем поросенке», — сообщила Пончик. «Говорит, это мамин подарок». «А?» — отозвался я. «Пончик, она сказала, папа дал ей зелье после того, как мы взорвали бесплодную землю. Она много плакала, но это помогло ей успокоиться. Она спала рядом с отцом в кухне, когда мы пришли. Мордекай говорит, это, наверное, скоро пройдет». «Карл, Иисусе, бедная девочка, я рад, что мы встретили ее до того, как это прошло. Катя и остальные будут здесь с рассветом. Они собираются привезти коробку сока, чтобы та присмотрела за ребенком». «Карл, смотри!» – воскликнула Пончик. Мы вместе с остальными двигались обратно к горбатому городу. Я обернулся и увидел, что с неба медленно спускается самолет. Это был «Кошмарный 2». Во время нашей битвы с боссом он отделился от главного воздушного шара. Шар экстренного подъема постепенно утратил тягу и позволил ему плавно опуститься на землю. Я отправил Луиса и Фироса с поручением доставить его к нам. Вероятно, он поместится в просторном гараже. Они должны были установить его там, чтобы он не пострадал при следующей буре. Одним словом, занятие для этой пары. Я посмотрел, как эти двое заторопились прочь. У каждого теперь после имени была звезда за уничтожение босса района. Они вместе с лучниками вступили в борьбу против королевы колючих дьяволов. Лэнгли сказал, что в сражении они держались сами по себе. После того, как королева была убита, рядовые колючие дьяволы попросту исчезли. Пока оставались маленькие взрывающиеся штучки и птицы. Но мы основательно почистили миску. Бонни вышагивала по горячей земле пустоши рядом с коробкой сока, которая приняла форму управляемого гнома женского пола. Девочка вцепилась в ее руку. Действие заклинания еще не закончилось. «Мы о ней позаботимся», — сказала коробка сока. «У сирот в горбатом городе всегда есть крыша над головой». «Пончик, это звучит нагло». «Карл, Пончик. Не сейчас». И я на ходу погладил кошку по голове. «Но мы же справились. Разве не так?» Пончик яростно избавлялась от песка на шерсти. «Господи, как жарко! Карл, ты обязан изобрести портативный кондиционер, а то так неприемлемо». «Послушай», — сказал я, — «нам необходимо обсудить эту битву. Я рад, что вы с Монго так привязались друг к другу. Я понимаю, сейчас это не так важно, но ты нужна мне в сражениях. Монго может пострадать, и ты не должна настолько этому отдаваться. Мы будем защищать его и друг друга всеми силами, но ты буквально впала в панику из-за его ран, и потому совершенно выключилась из действия». Пончик отвлеклась от очистки своей шерсти. «Карл, что ты хочешь этим сказать?» «Я говорю, что мы погибнем, если ты будешь выпадать из противостояния. Я не могу все делать один». «А ты и не один делаешь?» Кто занимался выключателями? Я не могу использовать магию, а у меня на этом этаже магический класс. Как еще я должна помогать, чтобы меня вырвало на гусыню? Ты же ясно все понимаешь. Я ничего ясно не понимал до этой минуты. Нам повезло. Карл, это не везение. Победил ты. Я совершенно уверена, что нам было назначено утопить гусыню в раковине или забить лимонадным кувшином, а не отрывать ей голову с помощью уборочного механизма. Карл, ты отличный боец и быстро соображаешь. Только поэтому мы до сих пор целы. Ты редко задумываешься о том, как найти правильный ответ. Но обычно все равно приходишь к результату. Я собирался возразить, но вмешалась Катя. И что мы делаем дальше? Входим в некрополь? Я достал письмо волшебника и показал ей. Не сомневаюсь, что это означает, что мы обязаны позаботиться о секторе Земли раньше, чем сунемся в катакомбы. Этот волшебный чувак говорит, что уничтожит мир, но не выпустит призрака. Я не знаю, что там происходит, но не то, во что нам было бы полезно вмешиваться. Облегчение Кати сомнений не вызывало. Никому из нас не улыбалась перспектива входить в систему темных туннелей, полную воды и ловушек. «Мы все улетим в этом дурацком доме?» «Так?» Я улыбнулся. «Не волнуйся, мы развлечемся в доме». Когда мы прошли через городские ворота, пришло сообщение от Зев и Лойты. «Лойта, поздравляю! Когда вы едва выживаете в битвах, это не благоприятствует вашей статистике. Держите показатели на уровне. Пончик, у тебя новый ящик. Производители утверждают, что эта модель не взорвется, пока ты не станешь намеренно вскрывать ей черепную полость. Проведи с ней некоторое время. Если она будет вести себя как положено, мы выведем вас обеих на шоу днем раньше». Пончик. «Лойта, я не оптимистична». «Лойта, мне безразличен твой оптимизм, обходчик. Делай то, что сказано, и все». «Пончик, по этому поводу можно не дергаться». «Лойта, не нужно мне отвечать. Ты продолжаешь забывать свое место». «Пончик, Лойта, ты мне не нравишься. От тебя воняет». «Лойта, наши чувства взаимны. Если ты опять будешь отвечать, я заберу у тебя Монго. Мы используем его на корм мобу на следующем этаже и заставим тебя смотреть. Я вправе так сделать. Не испытывай меня». Пончик на моем плече испустила болезненный вздох. «Карл, сейчас. Вам не нужно лезть из кожи вон. Мы будем играть с роботом». «Зев, как бы то ни было, зрители прекрасно восприняли вашу борьбу. Вы оба показали высокий класс. И мне жаль, что я с вами прощаюсь. Я остаюсь ассистентом Лойты за сценой, но, боюсь, больше вам не нужен менеджер по социальным медиа». Я поднял руку, показывая Пончику, что отвечать не стоит. «Карл, что вы этим хотите сказать?» «Лойта, она имеет в виду, что так как вы обзавелись социальным медийным обновлением, то она больше не нужна вам, чтобы разъяснять все, что о вас говорят массы». «Карл, могли бы вы хотя бы прислать ее сюда, чтобы Пончик с ней попрощалась?» «Лойта, нет, разумеется, нет». «Карл, а что с рекламным роликом для робота? Она могла бы этим заняться?» «Лойта, нет, это больше не ее задача. Я, естественно, буду на месте. Теперь возвращайтесь к своей работе». На этом связь прервалась. «Я даже не могу попрощаться», — вздохнула Пончик и фыркнула. «Я бы не просила о социальном медийном обновлении, если бы знала, что нам больше не общаться с ней». «Ничего, Пончик, мы с ней еще увидимся. Я обещаю». Я погладил кошку по голове. «Обязательно увидимся. Я держу свое слово». Пончик потерлась головой о мою голову и громко замурлыкала. По возвращении на базу я поспал 2 часа, принял душ, перезарядил свои бафы, потренировался, поел. Потом я провел сколько-то времени с Мордекаем за экспериментами с различными типами взрывчатых веществ. В частности, мы создали напоминающий зубную пасту гель, который горит долго и очень горячим пламенем. Я постепенно набирал навык использования рецептов из кулинарной книги, а также учился строить разговоры так, что Мордекаю казалось, будто идеи принадлежат ему. Мы посмотрели итоговый выпуск. Там освещалась битва в падающем доме. Узнали новости и о некоторых других участниках. Непреодолимый и Мириам продвинулись так же, как и мы. Им удалось исследовать внутреннюю поверхность своего пузыря и перебить всех пауков при помощи некоего дебафа, который усыпил пауков и привел к смерти. Каким-то образом это позволило им завершить работу в подземной зоне их пузыря, и теперь они готовились спускаться под воду. Двуглавое существо, представлявшее братьев Поповых, находилось на пиратском корабле и расстреливало из пушек другие пиратские корабли. Я не знал, что там творилось. Люсия Мар вступила в бой с каким-то многоруким мумиеподобным созданием и уничтожила его. Она действовала совместно с группой людей, что меня удивило, хотя подробностей было мало. Куан Че уже выскочил из своего пузыря и теперь летал вокруг, круша всех мобов, до которых добирался. Состав первой десятки в основном сохранился, хотя Флорин Крокодилин выпал из нее. Когда мы видели его в последний раз, он сидел в стартовом зале и отказывался выбирать сектор пузыря после гибели Ифечи. Мне захотелось узнать, где он сейчас и жив ли он вообще. Первая десятка выглядела так. Первая. Люсия Мар. Ладжаблес. Генерал Черной Инквизиции. Уровень 41. 1 миллион умножить на 2. Второй. Карл. Проходец. Анархист-провокатор. Уровень 44. 500 тысяч умножить на 2. Третий. Непреодолимый. Каприт. Покинутый воздушный акробат. Уровень 38. 400 тысяч умножить на 2. Четвертое. Пончик. Кошка. Бывший детский актер. Уровень 36. 300 тысяч умножить на 2. Пятое. Дмитрий и Максим Поповы. Кивающие. Иллюзионист и богатырь. Уровень 33. 100 тысяч умножить на 2. Шестая. Мириам Дом. Человек. Пастух, уровень 34, 100 тысяч умножить на 2. Седьмой, Куан Че, полуэльф, кавалерист имперской безопасности, уровень 45, 100 тысяч умножить на 2. Восьмая, Элли МакГиб, морозная дева, снегомант, уровень 35, 100 тысяч. Девятый, Богдон Ро, человек, легат, уровень 35, 100 тысяч. Десятый – Ширак Али. Человек, священный паладин. Уровень 35. 100 тысяч. Я так и не узнал, кто такой этот Богдон Ро. Куан потерял несколько пунктов. Возможно, из-за того, что быстро очистил свой пузырь и ничего не предпринимал для того, чтобы из него выбраться. Публике быстро приедаются герои. У него самый высокий уровень, но я потихоньку приближался к нему. В конце списка появился новый тип. Я не помнил, видел его в шоу или нет. «Я до сих пор не понимаю, почему этот козел такой популярный», — посетовала Пончик. «Мне не нравится отделяться от тебя». «Хочешь поговорить об этом?» — предложила Пончик-робот. «Можем устроить сеанс трепа. Только я и ты, подружка». «Да тише ты!» — раздраженно отмахнулась Пончик. «Прелесть новизны от обладания товаром уже сошла на нет. Новейшая версия робота весила раза в 3 больше предыдущей и была несколько крупнее. Монго немедленно на нее напал, но на этот раз она не понесла очевидного урона. Я поиграл с ней сколько-то времени и нашел ее довольно крепкой. Впрочем, лучше от этого она не стала и по-прежнему сыпала случайными ворованными цитатами из Гарфилда. Да и реагировала на разные ситуации довольно неестественно. Тем не менее, эта модель пока была лучшей и функционировала так, как полагалось. Вроде бы Лойта проинформировала нас, что через несколько часов мы отправимся на шоу для обсуждения продукта. Катя оставалась в программе другого шоу, но должна была присоединиться к нам на следующий вечер. Мы надеялись к тому времени уже выбраться в сектор Земли. У механической игрушки на задней стороне головы помещалась маленькая панель, закрытая крышкой, совсем как отделение для батарейки у земных игрушек. Я открыл хрупкую крышку и обнаружил предупреждение, что новинка саморазрушится, если не закрыть крышку. Мне было искренне любопытно, что произойдет, ведь мы находились в зоне безопасности. Но в последний момент я все же вправил маленький прямоугольник на место, и он щелкнул. Мордекай посоветовал мне не испытывать судьбу, поскольку игрушка неусовершенствованная. «Да что это, черт возьми, значит?» — не понял я, однако закрыл крышку. «Иисусе, что за кусок дерьма?» «Тебе известно, что есть видеоигры, которые требуют доступа в интернет, даже если они для одного игрока. Вот и здесь такая же система. Многие современные игрушки требуют лицензионных расширений, а где-то заходят и дальше. Чтобы получить доступ ко всем свойствам игрушки, ребенок должен иметь лицензированный ключ, вживленный в него самого. Так гарантируется, что родители добросовестно платят налоги. В этой штуке ничего такого нет. Она не такая продвинутая, как большинство современных устройств. Но она предполагает, что с ней может играть ребенок, который находится в долгом космическом полете вне области сети системы. Или ребенок из бедной семьи, не имеющий возможности платить налог за доступ. Если ты активируешь саморазрушение игрушки, ИИ может телепортировать ее от тебя. А может и не сделать этого. Особенно, если такое свойство встроено для того, чтобы ты не лез в голову этой кукле. Я, честно, не знаю, какие будут последствия. И тебе не советую испытывать. Робот принялся подпрыгивать в знак согласия. «Карл, Карл, идем убивать нового Челотавра!» Я потянулся и погладил робота по голове. Он застонал. Это был сексуальный стон женщины, и я отдернул руку. «Господи Иисусе!» «Карл, так что же, эта компания Верилюкскс искренне стремится помогать бедным деткам вот таким дерьмом?» Мордекай. «До таких смелых утверждений я не дохожу. Я о ней никогда не слышал. Но логотип на филантропическом ящике предполагает что-то общее со связью Веритан. Вымышленные существа из мира игр World of Warcraft. Это такой фонд, скорее фиктивный, который выдает займы и выступает за рабство для тех, кто не в состоянии платить налоги. Я вот думаю, почему компания тратит такое бабло на такие глупые игрушки? И разумного ответа у меня нет. Пожалуй, какая-нибудь мегакорпорация и могла бы запустить такую затратную кампанию. Но поступит она так, только если рассчитывает на возврат средств. Сомневаюсь, что простая торговля дешевыми игрушками – действительная цель этой фирмы. Велики шансы, что мы этого никогда не узнаем. Больше похоже на способ перекачки денег в Боранд. Они тесно связаны с ним и с партией цветения. Об этой партии смотрите Динниман, Карл, обходчик подземелий, глава 9. Карл, боже правый, получается вся вселенная наполнена подонками? Мордекай. Нет, теми, у кого есть деньги. Милость божья, проговорила пончик-робот. Не дождусь нового шоу, у меня будет еще больше поклонников. Некоторое время я забавлялся с часами, идентичными тем, что были у Хенрика. Описание к ним было более чем бесполезным. Я повертел бронзовые часы на ладони. В металл был вделан костяной символ. Когда-то я уже его видел, но не мог вспомнить где. Часы не тикали. Таинственные карманные часы. Что это за дьявольская вещь? Что она делает? Отсчитывает ужасное время. Иногда стрелки движутся сами собой, а еще в них вделано зеркало, только оно не зеркало. Вам понадобится набор ключей, чтобы их завести. Вот оно как. Я открыл часы, и в зеркальце над циферблатом отразилась чернота. Еще там был маленький индикатор для будильника. Если повернуть головку наверху, можно настроить часы. Я повернул часовую стрелку, и корпус часов завибрировал у меня на ладони, наподобие сотового телефона. Я отключил будильник. В зеркальце появилось изображение. Рыбообразное существо встретилось со мной взглядом, и стекло потемнело. Я понял, это Хенрик. Он в некрополе с другими часами и принял облик обитателя подводного мира. Я отключил будильник и послал Хенрику сигнал. Вздохнул и захлопнул крышку часов. По крайней мере, теперь известно, что старый перевертыш жив. В личное пространство всунулась голова Кати. «Привет», — сказала она. «Бонни потихоньку выходит из ступора. Она сейчас в доме Скарна. Тебе стоило бы заглянуть к ней, прежде чем вы с Пончиком отправитесь на ваше шоу». Мысль была удачной. «Мы отрубим в рекламном ролике, а когда вернемся, запустим дом в небо и вылетим из миски». «Как она?» – поинтересовался я, выходя следом за Катей. «Не слишком хорошо, но она ребенок, а у детей гибкая психика. Драмадеры, к их чести будь сказано, обращались с девочкой неплохо, даже несмотря на то, что она была косвенно ответственна за бомбардировку их города. Я думаю, люди не были бы так великодушны». Несколько верблюдов стояли у дома и негромко беседовали. Я вошел в дом вслед за Катей. «Вот тут ты будешь спать», — когда я переступил порог, — говорила коробка сока. Она указала на угол комнаты. К моему удивлению, Пончик и Монго были уже здесь. Я понятия не имел, что Пончик уже закончила тренировку. Бонни взглянула на немудрящую кроватку и обхватила руками свое маленькое тельце. «Это не моя кровать!» Она сменила окровавленную гигантскую футболку на простое платье, которое тоже было ей не по размеру. Рядом с ней стоял Скарн. Его рука лежала на ее плече. Он тоже превратился в гнома. «Так вот вы где!» Я вытянул из своего инвентаря розовую кровать. Все посторонились, давая мне поставить кровать на подходящее место. Она была до нелепости велика для маленькой девочки. Но дом был достаточно просторным, чтобы расположить в нем эту мебель. На этой кровати Бонни спала раньше. Затем я вынул маленький столик и поставил у изголовья. Девочка почти не отреагировала, но неожиданно сказала. «Дениза убила моего папу. Он знал, что она это сделает. Он сказал, что никак не может помешать, и велел мне сделать лимонад. Я начала плакать, тогда он дал мне зелье, и я перестала бояться. У вас есть еще такое зелье? Ну, пожалуйста». «Нет, моя милая», — ответила коробка сока. «Ничего», — вступил в разговор Скарн. «Когда мой город бомбили, мои родители тоже погибли, но обо мне здесь заботятся. Верблюды грубые, но не злые». «Ладно», — тихо проговорила Бонни и потерла нос. Монго медленно приблизился к ней и уронил перед ней розового кролика. Она подхватила игрушку и крепко прижала к себе. Потом закрыла глаза. Я достал из инвентаря фотографию, ту, на которой были ее мать и отец, и поставил на столик. «Лойта! Ой, ради всех богов! Аудитория любит драму, но не мелодраму. Перестаньте так заботиться о НПС. Мы перенесем вас в вашу программу через 20 минут». Я сделал знак Кате и Пончику, и мы оставили малышку с коробкой сока. Потом я обернулся в последний раз. Девочка, всхлипывая, цеплялась за женщину-перевертыша и не выпускала розового кролика. Коробка сока гладила ее по волосам. И наступил момент. Правильный. Я носился со своей задумкой, но отверг ее, как чересчур рискованную. Слишком рано. Теперь я передумал.